Глава четвертая, в которой командор познает азы дипломатии. Олег Евгеньевич вольготно расположился за столом небольшой кухоньки, в которой только вчера вечером ужинал с Сильвером. Сам же Кобальт проводил следственные мероприятия по экспроприации особо ценных вещей в номере командора. Напротив Обендера, за соседним столом, сидела тройка эльфов, два юноши и девушка. Командор вставил в глазницу зеленое стеклышко и самым подробным образом изучил охранявших. К удивлению Олега, тройка оказалась не эльфами, это были дроу. Девушку звали Аврора Феникс, она имела 28 уровень и значилась как мастерица точечных ударов. «Имя, как у порно-звезды», – подумал командор и перевел взгляд на долговязого юношу с ником Охром Феникс. Охрам имел 31 уровень и значился как танцующий с клинками, и последнего, более коренастого представителя семейки дроу, звали Тигр Феникс. Уровень у него был 32, и он так же, как и первый юноша, был танцующий с клинками. Великий комбинатор пристально следил за Авророй. Барышня была хороша. Она своими чертами абсолютно отличалась от эльфов. Никаких строгих правильных линий, присущих расе высокомерных. Она была чертовски красива. Олег даже не заметил, как залюбовался ею. «Ты чего на нее вылупился?» Довольно-таки дерзко поинтересовался Тигр Феникс. «Спокойно, Тигр!» Без какого-либо страха или смущения ответил Олег. «Просто я в этом клоповнике ничего красивее не встречал. Вот и задержался взгляд на такой красоте». К горлу Олега Евгеньевича приставили нож, и это был не вспыльчивый тигр. Нож приставила красотка. «Что, понравилось?» Весело поинтересовалась барышня. «Может, хочешь меня?» «Да не отказался бы», растянувшись в улыбке, ответил Олег. «В твоих мечтах!» Томно на ухо ответила девушка. Поведение Авроры явно нервировало тигра. Он сильно сжал рукоять клинка танцующих, и желваки нервно заходили. «Ну, хотя бы в мечтах!» страдальчески ответил Олег. Эту небольшую импровизацию прервал Сильвер, вернувшийся после обыска. Он поставил на стол драную сумку и недовольно поинтересовался. «И это все, что у тебя было?» «Нет, конечно», — иронично ответил Олег. «У меня еще очень много душевного тепла». «Очень смешно». Кобальт явно шутку не оценил, а вот у девушки дернулся уголок рта. Видимо, были какие-то напряги между этой парочкой. «Оказывается, вы, господин 666, опаснейший преступник, которого недавно осудили сами боги и казнили топовые кланы». «А кто не без греха?» Философски поинтересовался Олег. Сильвер положил на стол вестник другого мира. На первой странице, рядом со статьей о величайшем злодее современности, находилась небольшая фотография этого самого злодея. И этот самый злодей был, как две капли воды, похож на командора. «Это ведь ваш портрет в газете?» Ухмыляясь, поинтересовался Сильвер. Олег Евгеньевич беззаботно взял газету в руки и внимательно рассмотрел портрет. «Ну, не знаю, как по мне, сходство сомнительное. Не могли они меня покрасивее нарисовать? И взгляд этот бешеный. Да разве у меня такой взгляд?» Олег посмотрел на Сильвера своим легендарным взглядом убийцы. Того аж передернуло, а окружающая компашка слегка подобралась. «Поаккуратнее, 666. «А то мои ребятки тебя нашинкуют. И потом, мы в курсе, что тебя обнулили». «А чего тогда вы так напряглись?» Командор, не обращая внимания на Сильвера и его бойцов, взял в руки газету и внимательно рассмотрел фотопортрет. «Береженого Бог бережет», — оскалившись, ответил Кобальт. «А теперь ты не мог бы ручки вытянуть? Чисто так, на всякий случай». Сильвер положил на стол небольшой кусок бечевки. «Во избежание и недопонимание, так сказать». Олег Евгеньевич положил газету на стол и вытянул руки вперед. «Ради бога! Но, честно говоря, я не вижу в этом никакого смысла». Кобальт все-таки проделал бессмысленные действия, и руки комбинатора оказались крепко связанными. Довольный Сильвер подергал веревку и уселся на противоположную сторону стола. «Ну а теперь можно и поговорить». В этот момент на крыльцо гостиницы вбежал запыхавшийся толстый гном. Парнишка подлетел к кобальду и что-то прошептал тому на ухо. Сильвер довольно улыбнулся. «Аврора, милая», — обратился кобальд к девушке, «для вашей бригады есть новый заказ. Бери своих братьев и дуйте за панцирниками». «А как же этот?» — Сигер указал пальцем на пленника. «Дальше я с ним сам справлюсь. А вы можете быть свободными», — ощерясь произнес кобальд. Троица нехотя засобиралась и покинула крыльцо гостиницы. Видимо, пройдошистый лидер не вызывал у них сильного доверия, да и сам лидер старался обделывать свои дела без лишних свидетелей. Так, например, он самостоятельно обыскивал номер гостя, оставив троицу в охране. Кобальд вольготно раскинулся на стуле и поставил на столик бутылку вина, экспроприированную у командора в комнате. «Выпьем», — предложил Сильвер. Олег молча пожал плечами, мол, как хочешь. Сильвер взял с летней кухни пару стаканов и налил в них молодого вина. Проделав эти манипуляции, он подвинул стакан к Олегу. Олег Евгеньевич с грустью глянул на стакан и отодвинул его в сторону. «А что так?» — поинтересовался Сильвер. «Не люблю пить со связанными руками!» Олег Евгеньевич опрокинул стакан, и красная жидкость разлилась по столу. «Ну зачем же ты так, 666? Я же от чистого сердца!» «У меня к тебе большая просьба. Если уж мы с тобой такие друзья, не разлей вода, то называй меня командором. Ко мне в последнее время все так обращались». «Как скажете, командор!» Сильвер поднял стакан, улыбнулся и осушил его до дна. Довольный кобальт поставил пустой граненый стакан на столик и в расслаблении растекся по стулу. «Вот я сейчас сижу и размышляю, что с тобой делать?» Начал свой монолог Сильвер. «Мои мне посоветовали сдать тебя топом, а те, может, чего ценного за тебя отвалят». Теперь Олег явственно осознал, чего от него желает Сильвер, а Сильвер желает денег. И как можно больше денег. Его глаза просто-таки светились алчностью. «И я, скорее всего, так и поступлю. Мы считаем, что Матильда за тебя кругленькую сумму отвалит». Кобальт растянулся в ехидной улыбке, предвкушая огромные барыши. В свою очередь наш герой изобразил нечто похожее, только глядел на Сильвера он словно на дурачка. «Вот смотрю я на тебя, Сильвер, и кажешься ты мне деловым кобальдом, а по сути ты дурак дураком!» Кобальд набычился. «Ты бы выражение выбирал, 666, а то ведь я ненароком могу тебе и ряд зубов выбить. Матильде, скорее всего, не принципиально, в каком виде ты к ней попадешь». Олег Евгеньевич указал Сильверу пальцем на газету. «Ты статью-то читал?» Кобальд замялся. Видимо, статью он не читал. И на этом-то и решил сыграть комбинатор. Понадеявшись на банальную лень, Олег Евгеньевич громко рассмеялся. Его смех был настолько естественный, что кобальт поневоле насторожился и перевел взгляд на газету. «Что в ней написано?» – озадачил Олег Сильвера. «Написано, как тебя казнили», – нехотя ответил кобальт. «А в конце что говорится?» Кобальд взял газету в руки и внимательно прочел концовку статьи. «Написано, что тебя обратно на Турамс отправили. И чего здесь такого?» Олег Евгеньевич расплылся в широкой улыбке. «Для существ недалеких ничего. Но вот думающие игроки обязательно бы озадачились парочкой вопросов». Олег Евгеньевич многозначительно замолчал, а Сильвер растерянно дочитывал статью. «Я тебя Матильде сдам, пускай она озадачивается». Кобальт плеснул себе в стакан молодого вина и без особых раздумий употребил его. И без того нездоровые мысли, роившиеся в голове незадачливого шантажиста, слегка подразомлели под действием молодого вина, и Сильвер соизволил поинтересоваться. «Так что за вопрос это? Будь я на твоем месте, то обязательно бы спросил у своего узника, почему мега-злодей, которого ненавидит весь цивилизованный мир, и которого публично и очень жестоко покарали, вдруг оказался не на Турамсе, а здесь, в самой попе мира. И почему же? Теперь этот вопрос начал очень сильно интересовать Кобальда. Олег Евгеньевич взирал на Кобальда, словно на нерадивого школьника. В его взгляде не было даже намека на малейшее беспокойство. Складывалось впечатление, что он просто сидит за столом в теплой компании Сильвера, ровно так же, как сидел буквально пару дней назад. Это обстоятельство обескуражило Кобальда. В конце концов, он так же, как и командор, чувствовал в гости афериста. «Видите ли, уважаемый Сильвер, я здесь оказался ровно по одной причине. Никакой казни не было». «Чего ты гонишь? Куча народу видела, как тебя топы приговорили». «Они, Сильвер, видели спектакль, в котором у меня была одна из главных ролей. Остальные роли сыграли главы кланов». «Но ты ведь каторжник». Казалось, Кобальт был не в состоянии поверить в услышанное. «Они бы никогда не стали». Сильвер замолчал, стараясь переварить информацию. «Что не стали? Связываться с зэком?» Продолжил добивать Сильвера командор. «Я не зэк, я свободный игрок. Если у тебя есть свиток распознания, можешь проверить мой статус. Все, что изобразили топы, было спектаклем для таких, как ты». «Зачем им это нужно?» С недоверием поинтересовался Кобальт. А вот на кой ляд им это было нужно, даже сам командор не знал. По этой причине пришлось импровизировать на ходу. «Война с узкоглазыми!» Многозначительно ответил Олег. «Чего ты мелешь? Наши топы не будут воевать с желтыми островами, это же идиотизм!» «Наши топы нет», — согласился Олег. «А вот кланы с желтых островов обязательно начнут войну в скором времени. Матильда и Ханшай уже обо всем договорились. Вся суть этого шоу была в объединении топовых кланов перед лицом страшного врага, чтобы лопухи, подобные тебе, увидели эту самую сплоченность и командную работу». «Я тебе не верю, это все ложь», — вынес свой вердикт лидер опального клана. «Послушай, Сильвер, как только ты постараешься передать меня топам, ты тут же займешь мое место. Матильда в курсе ваших небольших вылазок за границы королевства. Она прекрасно знает, где, когда и с кем вы торгуете. И эти земли она отписала мне в качестве подарка за хорошо выполненную работу». «Это моя земля!» — с надрывом прохрипел Кобальт. «Хрен тебе!» «Да знаю я, что твоя! Вот только это временное явление. Меня сюда Матильда отправила оценить новые владения и договориться о цене». Кобальт тяжело дышал. Его возмутило такое отношение гостя к его собственности. «Да не бычься ты, Сильвер! Я же не забираю у тебя эту землю за даром. Мы тебе цену нормальную предложим. Ведь синица в руках – это же лучше, чем утка под кроватью». «Я уже говорил Матильде, меньше 5 я не отдам». Кобальт начал поддаваться чарам командора. Олег Евгеньевич смог посеять семя сомнения в душе пройдошистого лидера. «Для начала мне нужно убедиться, что ты меня не обманываешь», – пришел в себя Сильвер. Командор утомленным взглядом поглядел на Кобальда, тяжело вздохнул и ответил. «На пляже под лежаком закопаны 2 кошеля монет. Тот, что пополней, предназначен для тебя. Из того, что пожиже, возьми сколько нужно на свиток распознания». «Хлоп!» – проорал Кобальд, не отрывая глаз от Олега. На зов из гостиницы появился пухлый гном с ножом в одной руке. «Хлоп, охраняй его, я сейчас вернусь». Отдав команду, лидер опального клана направился к лежаку. С места, на котором сидел Обендер, было прекрасно видно все манипуляции Кобальда. Этот пройдоха жадно спрятал кошель за пазуху, а после вернулся к столу. «Можешь быть свободен», — дал Сильвер ценные указания. Пухлый гном немного помялся, но под бдительным напором шефа он растерялся и пропал в гостинице. Довольный пройдоха весело глядел на узника. «А денек-то задался!» Кобальт плесканул себе в стакан еще красного и, смакуя, выпил. Полный кошель тебе на юридические нужды. Договор по передаче клана нужно будет оформить в обоих мирах», — безмятежно заявил Олег. «Не пойму, о чем ты?» — оскалился Сильвер. «Там ничего не было». «Значит, ты будешь оформлять договор за собственный счет, а сумму из второго кошеля я спишу из стоимости земель». Кобальт расхохотался. «Да с чего ты взял, что я продам свои земли? Нашли лоха за груши вам королевство отдавать. Я вообще тебе не верю. Для начала мы проверим, правду ли ты говоришь». Сильвер зашел в гостиницу и какое-то время о чем-то говорил с пухлым гномом. После он отсыпал гному монет, и тот пропал в неизвестном направлении. После Сильвер вернулся за стол к кузнику. В руках он держал сумку Олега. «На проверку твоих слов уйдет какое-то время. Я отправил своего подопечного за свитком распознания. Завтра к обеду он должен вернуться. А пока я конфискую ваши вещи. До выяснения, так сказать». Следующие 20 часов Олег провел в темном чулане. Прислужник из гостиницы любезно помог командору пройти в чулан, и дверь закрылась на ключ. О'Бендер теряться не стал. Он завалился на пол и уснул легким сном профессионального заключенного. Утро выдалось суетным. Разбудил командора самолично лидер опального клана. Сильвер был трезв, собран и готов к разговору. «Доброе утро, командор!» Кобальт не сильно пнул узника, стараясь разбудить. «Солнышко встало, и пора проверить ваши слова!» Командора любезно вывели на веранду и усадили за стол. На то же самое место, где он сидел вчера. Довольный Сильвер положил какой-то свиток перед Олегом и хитро поглядел на узника. «Страшно?» Олег перевел взгляд полной иронии со свитка на кобальда. «Чего мне бояться?» Лидер опального клана сломал печать на свитке и негромко произнес. «Распознай!» Свиток рассыпался в труху, а над всеми присутствующими появились их имена и статусы. Все три участника эксперимента имели статусы зеленого цвета. Кобальт с удивлением глядел на статус узника. Ему до сих пор не верилось в то, что он говорит правду. «Чему ты так удивился?» — иронично спросил Олег. Кобальт молчал, раздумывал над тем, как ему поступить дальше. «Ну, допустим, ты вольный игрок», — начал рассуждать вслух Сильвер. «И что это меняет?» Олег Евгеньевич с линцой зевнул и поглядел на спутанные руки. «Ничего это не меняет», — уже более уверенным тоном продолжил Кобальт. «И на кой топы будут ссориться с узкоглазыми, если они только недавно отношения наладили?» «А действительно, на кой?» — задал командор риторический вопрос. «На кой вообще войны случаются? На кой одни представители рода человеческого добрую половину истории уничтожали другую? Я так полагаю, из-за хорошей прибыли?» «Да в чем прибыль-то? Топы островов и материка приблизительно равны по своей силе. Война — это, наоборот, большие траты и потери оружия и доспехов. Опять же, топам на корабли придется разоряться. Здесь прибылью и не пахнет». «Для тебя-то, конечно. А вот для мастеров, которые будут восстанавливать эпики и строить корабли, это реальные деньги. А теперь представь, Сильвер, куча не самых успешных кланов узнают, что скоро начнут делить большой пирог под названием «Великая битва» между материком и островами. В этих эпических сражениях можно будет не только поднять немножко кэша, эпиков и прочие игровые атрибутики. Начинающие, вложившись в какую-нибудь бригантину или шлюпку, смогут подняться в общем межклановом рейтинге. За особые заслуги, разумеется. А мастера топов, за мзду малую, будут услужливо чинить непосильно нажитое и эти самые шлюпки. И не забывай, игроки возродятся, а вот потерянное имущество и лодки нет». Кобальт, поразмыслив еще с минутку, разрезал путы на руках. «Ладно, предположим, ты не врешь насчет войны. Допустим, я тебе поверил. А что с моей собственностью? Я уже говорил Матильде и повторяю тебе, что менее чем за 5 миллионов я эти земли не отдам. Олег потер затекшие запястья и взглядом полным иронии поглядел на Сильвера. «Послушай, я не предлагаю тебе торговаться. Я всего лишь навсего довожу до тебя слова моей начальницы, а она велела мне оценить положение и стоимость твоих активов, а после поставить тебя перед фактом. И я на твоем месте схватился бы за предложенное обеими руками». «Да вот хрен вам, так Матильде и передай!» Кобальт сложил пятерню в замысловатую конструкцию, именуемую в народе дулей. «Я запрусь в своей цитадели, и хрен вы меня оттуда выкорчуете! У меня терпение, как у черепахи!» Олег Евгеньевич, соболезнуя, подсокал языком и покачал головой. Взгляд его выражал ровно одну мысль. «Не все так просто!» «Видишь ли, Сильвер, тут недавно произошел ряд событий, для тебя весьма плачевных», — напустил командор тень на плетень. «У Матильды есть одна деятельница с ником Муза. Слышала такой?» Кобальт малозначительно пожал плечами. «Что-то слышал». «Так вот, эта барышня побывала в северной части Аранской библиотеки». «Дорогой слушатель, наш покорный слуга имел дело с мошенником, а посему он тщательно отбирал факты и фильтровал слова, дабы не дать жертве усомниться хоть на йоту». «Чё ты мелешь? Северная часть Аранской библиотеки закрыта, туда никто не может попасть». «Невозможно было!» — с видом человека, знающего, поправил Олег, лидера опального клана. «Но некто Муза каким-то образом умудрилась оказаться внутри. Времени у нее было крайне мало, и она начала как можно быстрее сгребать первые попавшиеся пергаменты. Так вот, в одном из подобных документов была описана одна весьма знакомая Матильде цитадель, все ее свойства, особенности и спецификации». «И чего? Ну, знаете вы все про мою цитадель. Вот только я в ней неприкасаемый. Но если только опыта не жалко». Кобальт надменно улыбнулся и поудобнее развалился на спинке стула. «А тебя никто трогать и не собирается!» Олег Евгеньевич, в свою очередь, тоже расселся поудобнее. «Пальцем никто не коснется, пока ты в цитадели. Мы просто поставим метрах в 20 от выхода группу рок и хантов. А после методично начнем уничтожать остатки деревни. И когда последнее здание рухнет, твоя замечательная цитадель начнет разрушаться сама по себе. В свитке четко написано, что цитадель разрушится вместе с последним зданием». Олег Евгеньевич хищно улыбался, а вот Сильвер явно побледнел. Мысль о безвозвратной утрате, да еще и за даром, абсолютно не грела душу прожженного плута. «Так что мне передать Матильде?» С видом какого-нибудь важного чиновника поинтересовался Олег. То, что клиент созрел, командор видел прекрасно. «Ну, давай хотя бы за два», – растерянно предложил Сильвер. Командору полегчало. Все-таки даже без кучи колец с характеристиками на харизму он смог окучить такого матерого делягу. Теперь главное было не проколоться на какой-либо мелочи. А дальше, в лучших бюрократических традициях, Сильвер повел дорогого гостя осматривать владения. Кобальт подробно отчитался о положении дел и показал самые лучшие, презентабельные места небольшого рыбацкого поселка. После инспектор и инспектируемый зашли в гости к Вольте и уселись за стол переговоров под рюмочку гранатовой наливки. «Так что ты думаешь о городке?» – закинул удочку Сильвер. «Думаю, в какую сумму ремонт встанет», – ответил Олег. «Плюс наверняка у тебя и налоговые задолженности имеются, и, как я понял, их придется оплачивать из моего кармана». Кобальт скуксил лицо. «А ты на какую сумму рассчитываешь?» Олег Евгеньевич даже не притронулся к стопке. «В идеале 3 миллиона». Командор отрицательно покачал головой. «Маловероятно», — вынес свой вердикт Олег. «Восстановление канализации, налоги, восстановление городка никак не выйдет 3. Дай бог, если 1700 дадут». Сильвер погрустнел. Он с озадаченным выражением лица опрокинул стопку и уставился куда-то в стену. «Сильвер, Тебе и так повезло. Считай, ты птицу удачи за хвост поймал. Пойми, тут два варианта. Либо ты продаешь поселок, даже не так. Либо ты продаешь свой клан и цитадель за 700. Либо ты ничего не получишь». Сильвер ухмыльнулся, будто что-то вспомнив. «А знаешь, был у меня дружок в том мире». Кобальт махнул головой, указав глазами вверх. «Парнишка был смазлив до одурения. Бабы на него вешались, только помани. И вот как-то раз он схватил за хвост птицу удачи. Одна богатая старушенция из особняка по соседству положила на красавчика глаз. После недолгих увещеваний он согласился ублажать старую нимфоманку. Та посулила ему столько, что мама не горюй. И вот, значит, он, поборов брезгливость, принялся за дело». Кобальт с ухмылкой перевел взгляд на командора. «А старушка возьми, да и окочурься в самый ответственный момент». Разразился скандал. Тут же набежали многочисленные родственнички, и мой друг получил тюремный срок за непредумышленное убийство и стал счастливым обладателем трипера и психологической травмы, сильно повлиявшей на его мужское достоинство. Вот и у меня сейчас складывается ощущение, что я занимаюсь приблизительно тем же». 700 – это край», – относительно честно ответил Олег. Командор знал, что у него в пещере Дева имеется определенная сумма – порядка миллиона. Вот только точное количество золотых монет ему не было известно, а в целом картина вырисовывалась неплохая. Если все выгорит, в его руках окажется целое королевство на отшибе, надежно защищенное силами топов. Это не какой-то жалкий домишко в Ригане. Это целое королевство с цитаделью и морем, с прекрасным побережьем и замечательным климатом. «Но 700 так 700», – сдался Кобальт. «А когда я смогу их получить?» «Как только подготовим контракт в том мире. Собственно, для этих целей я и передал тебе 5000». Кобальт помрачнел лицом. «А как ты хотел, Сильвер? Ты заключаешь договор с серьезным кланом. В том мире все будет по самым строгим юридическим нормам. Так что советую тебе найти толкового юриста и вписать в договор все сомнительные моменты». «Вот чего мне теперь со своими клановыми делать?» — задал риторический вопрос Сильвер. «Я так долго их набирал». «Чё делать? Толковых забери с собой. У тебя вообще их много?» 12 рыл, озадаченно ответил Кобальт. 4 ты видел. Вот у тебя проблемы-то. Возьми несколько толковых ребяток с собой. Остальные пускай идут лесом. Нет, если ты, конечно, хочешь, я могу их оставить в клане на какое-то время. Но после мне все равно придется от них избавиться. «Из всех я могу забрать только Пухлого, он мне предан, а вот остальные у меня вызывают большие сомнения. Я бы на твоем месте еще и ту красотку взял, эльфийку», — подружески посоветовал Олег. «Я бы тоже ее с радостью взял, вот только те двое довольно сильно ее оберегают. Младший, который по коренасти, вообще отморозок. Я уже пробовал к ней подкатывать и так, и эдак, и намеками. В конце концов, уже впрямую предложил. А она что?» «Говорит, мордой не вышел. Мол, не принц датский. Я бы с удовольствием послал лесом эту троицу. Но, к великому моему сожалению, от них идет самый большой доход в казну клана». Кобальт плеснул себе настойки и вопросительно поглядел на командора. Тот кивнул головой в знак согласия, и договаривающиеся стороны опрокинули по 5 капель. «Эта троица», — продолжил Кобальт, — «уникальна. Они качались под один конкретный данж для добычи одного конкретного и очень дорогостоящего ресурса. В наших горах имеется уйма данжей. Мы поначалу радовались, прокачивались, но с каждым разом зверье в данжах становилось сильней, и в итоге мы пришли к тому, что не можем с ним справиться. А эти ребятки выбрали своей целью панцирников. Эти твари имеют потрясающую броню. Ее практически невозможно ничем пробить. Многие топы пытались грохнуть подобную тварь, но часов через 6 бросали это дело. Как правило, если топ убивал подобную тварь, то от ее панциря живого места не оставалось. «А яды?» — вспомнил свой опыт борьбы Олег. «А как же яды? Отравили бы, а после ошкурили». «Иммунитет у этих тварей практически ко всем ядам», — пояснил Сильвер. «А эти трое систему разработали. Как их грамотно уничтожать, чтоб панцирь целым оставался?» «Как интересно!» Командор подлил рачительному хозяину в стопку, не забыв обновить и себе. «Интересно, не то слово. Они когда ко мне пришли, мы с ними конкретно договорились, что половину с убитого панцирника они будут забирать себе. Я тогда с дуру согласился, не верил, что у них получится. А у них получилось. Эти стервецы систему разработали. Пацаны, они не эльфы, они дроу», сумбурно пояснил Кобальт. «С виду те же эльфы, вот только это далеко не так. У них совершенно другие боевые техники. Например, эти двое, танцующие с клинками, а девка – мастерица точного удара. Очень шаристые ребятки, я бы до их техники хрен когда допер». «А что за техника?» Вот теперь Олегу стало очень интересно. «Тигер может порядка 40 секунд крутиться вокруг своей оси. Он расправляет руки, держа в них специальные ножи. С виду складывается такое ощущение, словно перед тобой небольшой смерч в человеческий рост. Как ты понимаешь, от ножей урон небольшой. Но если таких ударов будет много, из плесунов выходят отличные дамагеры. Второй из братьев тоже танцор. Правда, он будет пожиже браться. Крутится секунд 20, а после ему нужно некоторое время на восстановление. И вот эти двое по очереди начинают крутиться у морды зверя, периодически его пробивая. И когда тварь, осознав, что огребает, начинает прятать морду в панцирь, на сцену выходит она. Она мастерица точного удара. Она успевает нанести от 3 до 5 ударов, нанося основной урон». «Так ты же говорил, что зверь шибко бронированный!» «Она лупит в сочленение, глаза и какие-то ей одной ведомые точки. Твари приходят в себя, и в дело вновь вступают братья-танцоры. После их работы практически весь панцирь остается целым. Стоит он, как крыло от самолета. А самое главное, эти твари редко встречаются в других землях». «Так чего же ты не наладишь промышленный убой?» «А вот тут у нас поперек встает история с Матильдой. Под санкциями мы. И за столь дорогостоящим товаром к нам обращаются крайне редко. Да и существ, способных носить броню из этого панциря, не так уж и много». 50% от заказа», – пространно начал считать Олег. «Эти ребятки должны были озолотиться». Кобальт ухмыльнулся. 50% держи карман шире. Они от силы 10% получают, и то при хорошем расположении духа. Нехрен их баловать, а то почувствуют вкус денег и свалят. А если уж сказать по чести, тройка Феникс самая толковая из всех моих бойцов. Скряга, пройдоха и плут, дал оценку собутыльнику Обендер. Выпив еще по нескольку маленьких, собутыльники приступили к тщательной ревизии населенного пункта. Сильвер провел Обендера по всей деревушке, подробно рассказывая, кто где живет. И, как оказалось, в поселке народу обитало немало. Несмотря на полный упадок, в деревушке Аран проживали следующие лица. Рыбаки, общим количеством 45 душ. Были рыбаки бывшими крестьянами и землепашцами, по какой-то невнятной причине принявшиеся рыбачить. Их семьи, бабы и дети. Эта прослойка общества занималась исключительно земледелием и огородничеством. Изредка встречались и специалисты. Так, например, в деревушке имелся мастер-кожевенник, кузнец, бондарь, специалист, делающий бочки, и нотариус. Помимо класса работяг имелась и элита, интеллигенция и правящий класс. Правящим этот класс именовался когда-то давно, когда город походил на город, а не на большую деревушку. и эти самые представители принимали многие решения. После разорения Арана круг правящих элит сузился до 5 семей, в которые входили король Ситар Солнцеликий, седовласый старец-эльф с явными следами порока на лице и 4 представителя домов лордов. После разрушения города их функции были значительно усечены и сводились к банальному попрошайничеству средств у лидера опального клана. К удивлению командора и чести скряги Сильвера, он практически всегда вносил налоги в казну. «А на кой хрен тебе это нужно?» – поинтересовался Олег, поддерживая под руку кобальда. «Если я не уплачу взнос, и эти напыщенные ослы уволят либо кузнеца, либо нотариуса. У меня и так тут с народом напряг. Вот и приходится выделять средства. А эти твари, ох, как денежки-то любят! Да и кстати, чтоб тебе клан передать, тебе нужно будет с ними договориться. Этот акт можно провести только с полного разрешения совета». «Вот это номер! Прикупил землицы по дешевке!» Олег Евгеньевич озадаченно поглядел на Сильвера. «Да не переживай ты, командор! Мои аристократы, как и прочие представители своего класса, да дрожи в руках любят деньги! Дашь им взятки, благо они у меня не балованные, закатишь пирушку, расскажешь пару анекдотов, и они твои!» Кобальт по-дружески похлопал Олега по плечу. «А вот тебе и образчик моей собственности!» Сильвер указал на гостиницу, в которой имел честь проживать командор. «Хорошо, что напомнил! Ты, уважаемый, денежки мои забрал! Там один кошель для тебя был приготовлен, а второй на взятки. Так что будь добр, верни честно отжатое». Кобальт нехотя порылся в сумке и вернул слегка опустошенный кошель. «И вот еще что!» – продолжал третировать Сильвера Олег экономическими вопросами. «За те 5000, что вы получили в свое пользование, придется также отчитаться. Вам нужно будет переписать на меня всю имеющуюся собственность в городе». Сильвер сжал губы в тонкую нить и серьезно задумался. «Всю не смогу. Цитадель можно будет продать с разрешения совета, а гостиницу, пожалуйста». «Ну тогда завтра с утра этим и займемся». «Завтра не выйдет», — посетовал Сильвер. «Завтра я в город поеду. Ты ведь сам посоветовал составить контракт с толковым нотариусом. Там 2 пути в одну сторону, плюс в самом городе нужно будет какое-то время с договором поработать. Если тебе нужна гостиница, то пошли к нотариусу сейчас. Я тебе на нее дарственную оформлю». «А сейчас не поздно?» На улице смеркалось, и подобный вопрос самым резонным образом возник в голове командора. Через четверть часа Олег Евгеньевич, а вернее игрок 666, стал полным и безоговорочным обладателем гостиничного комплекса «Бригантина» в рыбацком поселке Аран. И вся эта прелесть досталась нашему герою за сущие копейки по меркам другого мира, хотя можно было сторговаться и дешевле. «И вот еще что», — заявил Олег, выходя от нотариуса. «О нашем договоре не должна знать ни одна душа, как ты понимаешь, Сильвер. Грядущие события являются тайной за 7 печатями, а, следовательно, стоит держать рот на замке». «Что, вообще никому нельзя рассказывать? А я хотел Пухлого в эти дела посвятить. Пойми меня правильно, мне этот парнишка мил, и его я здесь бросать не собираюсь. Да и за делами приглядеть нужно будет в мое отсутствие». «Хрен с тобой», – сдался Олег, – «но только ему и никому больше». Олег Евгеньевич Бендер на правах хозяина зашел в гостиницу. В вестибюле за стойкой эльф лениво почитывал газету, абсолютно не глядя на постояльца. Этот парнишка был ленив и апатичен и делал свою работу из рук вон плохо. А если уж говорить до конца честно, он просто-напросто не вылезал из-за своей стойки. Командор уселся на небольшой диванчик, предназначенный для гостей. На журнальный столик он аккуратно положил дарственную и довольно вежливо позвал апатичного эльфа к себе. «Уважаемый, не могли бы вы подойти? У меня несколько вопросов возникло, которые без вашего участия никак не разрешить». Коридорный нехотя выбрался из-за своей стойки и с таким видом, будто он делает огромнейшее одолжение, подошел к странному клиенту. «Ну и чем я могу вам помочь?» «Уважаемый, вы же любите читать. Я видел, как вы постоянно читаете газету». «Ну и?» — поинтересовался апатичный коридорный. «Не могли бы вы ознакомиться вот с этим?» Олег указал пальцем на дарственную. Эльф с таким видом, будто он делает огромное одолжение постояльцу, взял в руки договор и нехотя начал его перечитывать. Глаза ловко бегали по строчкам, а в самом конце они застыли на имени нового владельца бригантины. Видимо, оценив свое давешнее поведение, нерадивый работник искал варианты, как оправдаться. «Уважаемый, так что написано в этой дарственной?» Растекаясь в улыбке, поинтересовался Олег. «Написано, что у бригантины новый хозяин», растерянно ответил эльф. «И кто же этот новый хозяин?» Продолжил наслаждаться ситуацией Олег. «Я так полагаю, что вы...» Эльф паник, судя по тому, как новый хозяин интересовался состоянием работника, второму оставалось недолго тут работать. «Правильно полагаете, молодой эльф. А теперь расскажите, пожалуйста, сколько вы здесь зарабатываете и почему вы так отвратительно выполняете свои обязанности?» Уже более грозно поинтересовался Олег и в качестве подтверждения своих слов провел пальцем по пыльному столу. 10 медных в неделю», — понуро ответил эльф. «А обязанности плохо выполняю, потому что у меня своя работа, я метрдотель, а не уборщица или горничная. Моя зона ответственности — этот зал и работа с клиентами». «А чего твоя зона ответственности в таком ужасном состоянии?» Эльф молчал, стараясь не глядеть на нового хозяина, а командор, в свою очередь, убрал контракт в сумку и вольготно распластался на диванчике, раскинув руки. «А подскажи-ка мне, любезный, где у вас тут можно нанять нормальных работников?» После такого вопроса нового начальника эльф паник окончательно. «Повесьте объявление на двери или на доске объявления в центре поселка, и кто-нибудь откликнется». «А вот теперь давай поговорим о тебе и о твоем поведении». Апатичный метрдотель молчал, крыть было нечем. Он прекрасно отдавал себе отчет, как паршиво он относился к клиентам бригантины, коим, собственно, был новый хозяин заведения, и особых иллюзий эльф на свой счет не питал. «В свое оправдание скажу, что работаю в заведении совсем один». «Да расслабься ты, не собираюсь я тебя увольнять, не в моих это интересах». Казалось, у эльфа упал камень с души. «Но и твою работу до сих пор я считаю неприемлемой. Что это вообще? Кругом пыль, грязь, ночные горшки не убраны. Это не гостиница. Это хрен пойми чего. Уважаемый, если честно, то когда я сюда шел, у меня руки чесались выкинуть вас из моего заведения. Но выслушав вашу отповедь, я пришел к другому решению. В принципе, вы правы, нельзя вешать такой огромный комплекс на одного, пускай не самого работящего эльфа. Итак, уважаемый, с завтрашнего дня у вас начинается испытательный срок. Оплата на испытательном сроке у тебя будет 20 медных монет». У эльфа от удивления расширились глаза. Прошлый хозяин платил 10, а тут на испытательном сроке в 2 раза больше. «Твой испытательный срок будет длиться 2 месяца», — продолжил командор. «Завтра же дашь объявление о найме горничной и кухарки. Сам лично отберешь и мне отчитаешься. И вот еще что. Завтра к 9 утра на веранде должен быть завтрак. С утра я предпочитаю яичницу, какой-нибудь салат и бутылку красного вина». «Все будет исполнено, многоуважаемый хозяин», — теперь уже совсем в другом тоне ответил апатичный эльф. Проснувшись с позаранку в 8:30, для уважаемого отеля-владельца сущая рань, Олег Евгеньевич приятно удивился. Гостиничный номер, в котором он разместился, сиял чистотой. Ванная комната была отдраена до блеска. Ночной горшок был пуст и чист. Складывалось ощущение, что из него кушать можно. «Да уж, прибавка к зарплате творит чудеса», — сделал для себя вывод командор и тронулся в вестибюль. Нужно было разобраться, что все-таки произошло ночью, из чего вдруг бригантина начала блестеть, словно начищенная бляха. Когда О'Бендер спустился вниз, перед его очами предстали новые сотрудники бригантины. Сварливый эльф, имя которого командор никак не мог вспомнить, гоблинша в передничке с метлой, видимо, горничная, пожилого вида эльфийка в кухонном колпаке и хорошо знакомый командору выпивоха-орк. К великому удивлению новоиспеченного отеля-владельца, метрдотель был на удивление прилично одет, выбрит и напомажен. «Дорожайший патрон, хорошо ли вам спалось?» — с максимальной степенью подхалимажа поинтересовался работник. «Завтраком немного не успели, вы ведь его к половине девятого потребовали, а сейчас только 9:00». Глаза начальника лучились довольствием. Произошедшие перемены ему явно пришлись по душе. «Уважаемый патрон, я взял на себя смелость нанять кое-какой дополнительный персонал вчера вечером, когда вы ушли почивать». Лицо командора расплылось в довольно хищной улыбке. «А скажи-ка, уважаемый, какую заработную плату ты посулил этим новым сотрудникам?» «Такую же, которую вы вчера предложили мне», — довольно сообразительно ответил эльф. «Но если вас данная расценка не устраивает, или вы считаете ее завышенной, эти работники готовы трудиться и за меньшие деньги». «А парнишка-то чертовски сообразителен, не стал упоминать трудягам о испытательном сроке и о повышении денежного довольствия после его окончания. Из него вполне может выйти толк. Видимо, не зря его Сильвер держал недалеко от себя». «Ну давай, представляй мне моих новых сотрудников», — сдался Олег. «Можно я первая?» — попросилась эльфийка в колпаке. «Все-таки мне еще завтрак готовить». «Прошу», — согласился патрон. «Меня зовут Архея Таум. Я нанялась к вам кашеварить на кухню». Эльфийка склонила голову в знак почтения. «А теперь я могу быть свободна?» «Меня зовут командор. Я ваш работодатель. Милости прошу». Командор указал рукой в сторону летней кухни, и Архея Таум, словно ошпаренная, чуть ли не бегом, выдвинулась в сторону печи. «У нее там что-то жарится», — пояснил метрдотель. Далее представилась гоблинша с метлой наперевес. Она весьма изящна, насколько это могут сделать гоблины, присела, сделав книксон, и басовито произнесла: «Меня зовут Урта. Я нанялась к вам в отель горничной». «Так значит, порядок в моей комнате твоих рук дело?» Гоблинша кивнула. «Я старалась как могла, только вот Грюн говорит, что все равно слабо». Командор улыбнулся и наставительно произнес: «Ничего страшного, Урта. Старайся, и у тебя все получится». Что у нее должно было получиться, командор не мог взять в голову. Эта гоблинша ночью, когда он спал, загаженную комнату выскребла до блеска, так что он даже не проснулся. Это ли не было верхом мастерства? Но угрюмому эльфу Грюну что-то не понравилось. Последним представился старый добрый знакомый О'Бендера. Это был гоблин-выпивоха, которого Олег повстречал в первый день пребывания в городке. «Меня ты знаешь», — без особых церемоний представился орк. «И я сюда нанялся мастером по ремонту. Ну, там, ручку починить или канализацию, аль дверь, или полы поправить». «Замечательно», — восторженно протянул руку Олег старому знакомому. Орк ее крепко пожал, и разношерстная комиссия из 3 участников провела тщательное обследование бригантины на предмет, что нужно починить. А починить нужно было многое, начиная от банальных дверных ручек, которые в бешеном количестве и практически всюду грозились отвалиться, несколькими дверьми, погибающими от старости, и заканчивая системой канализации, в которой так сильно нуждался Олег. Лидер опального клана оказался редкостным жлобом и довольно сильно запустил небольшой отель. И вот теперь нашему герою предстояло разбираться с последствиями его жадности. Отдав все ценные указания, начинающий отелевладелец, позавтракав, двинулся на рыбалку, на тот самый пирс, с которого его так некультурно выдернул Сильвер. Данная процедура требовалась нашему герою в связи с одним фактом. Олегу было необходимо привести мысли в порядок и обдумать план дальнейших действий. И прикупив в галантерейной лавке блокнот с кожаным тиснением на папирусной бумаге, а других в Аране не имелось, карандаш и соломенную шляпу, наш герой вернулся к месту своего позорного захвата. Командор насадил червя на крючок и закинул удочку. Поплавок замер на едва колышущейся морской глади, а мысли о Бендера начали судорожно работать. Итак, наш герой после позорной экзекуции, устроенной богами, остался в плюсе. Он получил статус свободного игрока и, по сути, прекрасное Аранское королевство. Но если, конечно, все выгорит. В черный блокнот Олег собирался вписать имена своих обидчиков, которым планировал отомстить в первую очередь. Вот только кого вписать первым, Олег не знал. Нет, очередь была немалой. В этот самый блокнот напрашивались и Вивальди, и Рыжая, и Шура. Также имелся и Джин Птах, с которым Олег Евгеньевич имел жгучее желание поквитаться, и масса других достойных игроков. Также имелись коварные кукловоды, которые творили бесчинство в лучшем из миров. Но если до первой части списка можно было хоть как-то добраться в этом мире, то вот со второй дела обстояли куда как хуже. Олег Евгеньевич так и не решил, кого вписать первым, и увел ход своих мыслей в другую сторону. А на другой стороне весов находилось красивое, хотя и местами потертое королевство Аран. Добрая земля с изумительным морским побережьем. В данный момент эта земля находилась в упадке, но некогда приморский поселок Аран был приличных размеров городом с каменными домами и храмом. Это было прекрасно видно по каменным руинам, и все это великолепие могло стать его. При наличии достаточного количества финансовых средств из этой деревушки можно было сделать прекрасный курортный городок наподобие того же Озерска, сдать землю в аренду под лавки и отели и грести монеты лопатой, ни в чем себе не отказывая. Монотонный ход мысли нашего героя пересек незнакомый доселе голос. На место рядом присел тигр Феникс. «Не помешал?» Олег Евгеньевич собирался что-то ответить, но лезвие клинка, приставленное к горлу, сбило его с мыслей. «Чем обязан столь высокой чести?» Собравшись с мыслями, поинтересовался Олег. «Ты чего здесь делаешь?» Поинтересовался мелодичный женский голос. «И где Сильвер?» «Я здесь рыбачу», — без капли страха или смущения ответил командор. «А Сильвер отлучился по очень важным делам. Сказал, что вернется дней через 5». «Вот же урод!» — возмутился тигр. «Я вам говорил, что этого супчика самим нужно сдавать. А вы мне нет, нужно через Сильвера. Брат, твои идеи, как всегда, фигня». «Чё это вдруг фигня?» — возмутился долговязый танцор. «Я ведь говорил тебе, что нам, как тихушникам, нужно качаться. Так нет же, танцующими будет практичней, урон у них выше. У меня есть план», — начал поясничать тигр. «Ну и где сейчас твой план? Где 1000 золотых, заработанные твоей стратегией развития?» «Не наезжай на брата», — вступилась девушка. «Ты тогда ничего вообще не смог предложить, а у Охрама был хоть какой-то план конкретных действий». «И хоть каким-то он и остался», — скептически заметил тигр Феникс. «А из-за кого мы профукали клан в этих землях?» — припомнила Аврора. «Вспомни-ка, милый братец». «Если бы ты тогда не тормозил, мы бы не пришли к нотариусу первыми, и сейчас морские псы был бы нашей собственностью, как и все вокруг». Тигр понуро опустил голову. Видимо, он и в самом деле был парнем косячным. Троица фениксов в очередной раз доставила командора в его же собственный отель «Бригантина». Видимо, они не были в курсе последних событий. Тигер бережно усадил командора на шезлонг, и дроу начали держать семейный совет, совершенно не стесняясь хозяина гостиницы. «Давайте сами его сдадим», — предложил Тигер. «Хрен знает, куда подевался Сильвер и когда вернется». «Не выражайся», — наставительно потребовала Аврора. «И я считаю, что нам не стоит действовать через голову Сильвера». «Полностью с тобой согласен», — подключился к разговору Охром Феникс. «Не забывай, Тигер, вся наша стратегия базируется на добыче панцирей. И если мы повздорим с Сильвером за пределами Арана, нам туго придется с нашей раскачкой». «Да чего вы боитесь? Это же тот самый зэк! Ведь ты же сам говорил, брат! Это ведь ты придумал его сдать топом, а теперь все ништяки этому ящеромордому достанутся!» Олег Евгеньевич громко рассмеялся, слушая странную семейку. Из разговора он понял несколько вещей. Первое, что перед ним стоит всамделишная семья из двух братьев и сестры, что в этой семье очень много противоречий, связанных с поведением Тигера, по-видимому, самого младшего в их семейке. Также Олегу Евгеньевичу стало предельно ясно, что вся троица была подростками. Семейка Феникс в полном составе глядела на закорчившегося в истерическом приступе смеха командора. Олег отыграл великолепно. Смех выглядел настолько натуральным, что троица даже не усомнилась в его натуральности. «А чего смешного?» – довольно учтиво поинтересовалась Аврора. «Да слушать вас смешно, я просто удивлен. Вот вы вроде ребятки шаристые, и меня на щелчок раскрыли, и система по добыче панцирей у вас имеется. А мозгов сообразить, что Сильвер меня сдавать не стал неспроста, не хватает». Троица многозначительно переглянулась. Видимо, неспроста гость начал такой разговор. «Молодые дроу, задумайтесь на секундочку, почему такой пройдоха и плут, как Сильвер, не стал меня продавать топом?» «Ну и почему же?» — с вызовом поинтересовался Тигер Феникс. «А потому что вместо предполагаемых ништяков он бы получил по полной за то, что уронил престиж топов. И, как вы, наверное, поняли, получил бы он не подарки, а зуботычины. Вот вроде рептилия ваш главный, а башка у него варит, будь здоров». «С чего это вдруг?» – вступил в разговор долговязый дроу. «Что значит «с чего»? Топы старались, пыжились, искали мега-злодея. После жестоко его казнили и отправили на каторги Турамса. Вот и сказочке конец. И другого конца у этой сказки не будет. Зло наказано, а если какой-нибудь дурак начнет утверждать обратное, ставя репутацию топов под удар, то я ему не завидую. Скорее всего, этого дурака объявят помощником этого самого мега-злодея и будут гонять по всему материку». Олег Евгеньевич беспечно устроился на лежаке, закинув руки за голову и щуря глаза от удовольствия. А озадаченная троица Феникс о чем-то усиленно шепталась недалеко от своего узника. Пошушукавшись минуты три, веселая семейка вернулась к принимающему солнечные ванны узнику. «Ну, предположим, ты говоришь правду», — начал долговязый. «И, допустим, насчет топов твои слова верны. Но ведь этот самый злодей и есть ты. Это ведь тебя зовут 666». «Ну да, это я. 666 собственной персоной. Для особо близких — командор», — представился Олег. «Мы тебя все равно сдадим», — улыбнулась Аврора. «Показывать тебя мы никому не будем, а для начала попробуем переговорить с кем-нибудь из старших кланов. И вот тогда все станет ясно». Похоже, Олег Евгеньевич перехитрил сам себя. Недаром Сильвер так положительно отзывался об этих ребятках. Повадки у них были хищнические. «Мы поговорим с кем-нибудь из топов. Намекнем, мол, у нас имеется вот такой человечек. Посмотрим, что они нам предложат за твою голову. Если ничего, то к вам никаких претензий не будет. Отпустим вас прямо там». Красотка Аврора Феникс расхаживала взад-вперед перед командором, излагая план дальнейших действий. А командор глядел на нее, не отрывая глаз. Девчонка была хороша, пускай несговорчива и со своими заскоками, но как же она была красива! С этих позитивных мыслей командора сбил тигр Феникс. Он радостно потер ладоши и довольно заявил. «Вот получим за него награду. Куплю себе клинки танцующих, и совсем другая игра пойдет. Будем панцири добывать в промышленных масштабах». Олег Евгеньевич в очередной раз принялся ржать, словно конь. Тройка фениксов недовольно уставилась на наглеца. «Слышь, зэк, ты сейчас ряд зубов потеряешь, если не замолчишь». Поведение командора начало довольно сильно выбешивать тигера. «Все, все, молчу, молчу!» Продолжая угорать, ответил Олег. На этот раз к горлу командора приставила клинок Аврора. Девушка была очень близко, и у Олега даже участился пульс. Она пахла божественно. «Давно я не посещал публичные дома», отметил для себя Олег и убрал глаза с аппетитных грудей Авроры Феникс. «Ну рассказывай, над чем ты ржешь на этот раз? Только учти, что если мне не понравится, я тебе твою голову отрежу». «Мадмуазель», без малейшего намека на страх, начал свой спич Олег. «Начнем с того, что у вас очень красивое декольте. Я оценил вас еще при нашей первой встрече». Аврора убрала нож, отпрянула и даже слегка покраснела, а командор продолжил. «Видите ли, молодые люди, я смеюсь над вашими мечтами по одной простой причине. Им не суждено сбыться. За меня вам, кроме звездюлей, ничего не дадут. И мало того, что вы огребете по полной от топов там, после вы огребете от Сильвера здесь. За что? За то, что сорвали ему сделку». Троица вновь переглянулась, но фениксы отходить в сторону не стали. «Какая сделка?» – не удержался тигр. «Секретная сделка по покупке вашего клана». Откровения бежавшего зэка слегка шокировали семейку фениксов. Они как-то сразу подрастеряли свой пыл и отошли в сторонку для важного совещания. На весь процесс обсуждения ушло минут 5. На этот раз обсуждение затянулось. Олег Евгеньевич успел потянуться, перевернуться на другую сторону и уже практически засыпал, когда троица вновь вернулась к узнику. «Нам нужны доказательства», – сурово потребовал долговязый. «Ты сможешь чем-либо подтвердить свои слова?» «Могу дать почитать секретный устный договор», – съёрничал Олег. «Но если вы мне не верите, то потрясите пухлого гномика. Сильвер вроде говорил, что введет его в курс дела». «Тигер, проверь», – попросила Аврора. И несносный тигер Феникс умчался в неизвестном направлении, оставив брата и сестру в компании самого опасного в другом мире отморозка. Отморозок же, в свою очередь, не проявлял ни капли агрессии, продолжая нежиться под лучами жаркого обеденного солнца. «Вам бы накрыться, многоуважаемый патрон!» Раздался голос из-за спин фениксов. Это апатичный эльф пришел справиться о самочувствии своего начальника. В том, что Грюн слышал разговор на заднем дворе, командор даже не сомневался. Вот только заступаться за начальника эльф не торопился. «Грюн, принеси мне, пожалуйста, полотенце, стакан и бутылочку красного». Эльф испарился в направлении гостиницы, а парочка, разморенных на солнышке дроу, уселась на песок. На сей раз трио эльфов шептались почти половину часа. Видимо, теперь фениксы не представляли, что им делать дальше. Для них ситуация была патовая. Если они поссорятся с Сильвером, их скромный, но стабильный заработок помашет им ручкой и придется разрабатывать новую подходящую схему. Что касалось топов, здесь вообще бабка надвое сказала. Старший брат и Аврора подсели к шезлонгу, к командору. Видимо, немного поразмыслив, они пришли к правильному для Олега решению. После вернулся тигр. Он довольно сильно размахивал руками, полушепотом что-то объясняя брату и сестре. Посовещавшись, троица не спеша двинулась в сторону пленника. «Мы тут немного подумали», — мило улыбаясь, произнесла Аврора. и решили, что нам невыгодно вас сдавать. В конце концов, вы скоро станете нашим новым боссом. И мы бы сейчас хотели договориться мирно, остаться друзьями, так сказать», — поддержал сестру Охрам. «И в связи с вновь открывшимися обстоятельствами мы бы хотели договориться насчет нашего маленького бизнеса», — продолжила Аврора. «У нас с Сильвером налажен небольшой бизнес. Мы с ним делим прибыль 60/40». Олег Евгеньевич вновь рассмеялся, а парочка, потупившись, глядела на человека. «Господи, какие вы смешные!» — утирая слезы умиления, ответил Олег. «Неужели вы думаете, что этот старый жук и в самом деле отдает вам 40% прибыли?» Теперь в глазах семейки Феникс читалось недоумение. «А сколько же тогда он нам отдает?» — осторожно поинтересовался долговязый. «Меньше 10%!» — ошарашил Олег ответом семейку. «Когда 8, когда 5?» Долговязый поменялся в лице, а Аврора даже скрипнула зубами. «И если вы хотите ко мне в клан, то я не предложу вам больше, но вы можете присоединиться ко мне на правах моих партнеров, и тогда вы будете иметь 50% с каждого дела, в котором примете участие, за исключением некоторых». Брат с сестрой переглянулись. Таких медовых условий они не встречали никогда в своей жизни, а Олег Евгеньевич продолжил намазывать мед на сахар. «Нет, давайте сделаем еще интересней. Полученный мной клан я оформлю на одного из вас. По факту кто-то из вас станет номинальным лидером клана. Плюс вы получите еще один бонус». Командор встал из-за стола и сбегал на второй этаж в свою комнату. Оттуда он принес парные клинки танцующих, которые выбил из Дева. «И вот еще что добавлю». Клинки были великолепны. И хотя их характеристики были неизвестны, но то, что вещь стоящая и дорогая, было видно сразу. У Тигера заблестели глазки, когда он увидел эти кинжалы. «Они будут ваши, если...» Олег Евгеньевич многозначительно замолчал. «Если что...» — не выдержал Тигер. Он явно уже воображал, как будет крушить ими всех направо и налево. «Если вы исполните мое поручение...» закончил Олег. «А где гарантии, что ты нас не кинешь?» Долговязый дроу явно был не дурак, и его рассудительность все больше нравилась командору. Олег поднял руку вверх и торжественно произнес. «Клянусь перед очами богов, что выполню все обещанное, если вы выполните мое поручение». «Это другой разговор», — довольный Охрам уселся за стол. «Так что делать-то нужно?» «Дорогой слушатель, в планы Олега Евгеньевича никоим образом не входило обзаводиться новыми партнерами, подручными или, упаси бог, друзьями. Ему вполне хватало плачевного опыта недавних событий. Нет, его задумка была в другом. Тройка Феникс должна была провалить задание с треском и с опущенными головами вернуться обратно. При подобном раскладе лишних вопросов к новому лидеру и возникнуть не могло». Олег Евгеньевич поднялся из-за стола и прошел в гостиницу к стойке. Там он бережно вытащил лист бумаги и пищи и принадлежности. Усевшись за столик на веранде, комбинатор настрочил несколько строчек текста. Письмо предназначалось «Рыжей ведьме Шан Ли» и имело следующее содержание. «Доброго времени суток, милая моя рыжая красотка! Прежде чем ты порвешь это письмо, должен сообщить тебе, что портвейн у твоего бати что надо. Пишет тебе арестант с далекого и жаркого острова Турамс. Еще не так давно ты, моя милая, именовала меня различными военными чинами, такими как адмирал, генерал и прочие ралы военного направления. Так вот, моя милая, за тот недолгий срок, что я пробыл на острове, я вел себя крайне порядочно, и начальство пенитенциарного заведения, оценив мое рвение, даровало мне долгожданную свободу. Попутно вышло так, что некто рассказал мне, за какие такие заслуги и по чьей милости я оказался в опале у богов, а посему я вправе считать, что за вами имеется небольшой такой должок. И если случится так, что вам, не дай бог, захочется рассчитаться по старому долгу, прошу вас самым зверским образом уничтожить подателей сего письма. С почтением, ваш какой угодно Рал». Командор сложил лист вдвое, засунул его в конверт, а на конверте написал «Лично в руки Рыжий». После он с торжественным видом вернулся к шезлонгу и вручил письмо Авроре Феникс. «Итак, молодые дроу, вашей основной задачей будет доставить варан, в частности, в мою гостиницу, одну барышню. Зовут эту самую барышню Шан Ли. Она является помощницей главы клана жемчужных драконов. Встретьтесь с ней и тонко намекните, мол, с ней желает встретиться один хорошо знакомый ей человек. Если она начнет артачиться, отдайте ей вот это письмо. После прочтения она должна обязательно прибыть вместе с вами». Назадавав кучу различных вопросов, троица дроу испарилась, принявшись за задание, а Олег Евгеньевич ощутил себя намного легче. С такими молодцами нужно держать ухо востро, недаром даже Сильвер их опасался. Еще какое-то время, поразмыслив о содеянном, Олег Евгеньевич выкинул из головы троицу дроу и принялся за ревизию гостиницы. Вместе с орком он прошелся по всем комнатам и самым тщательным образом проинспектировал все, что только можно было. На удивление, все было в порядке. Оставался один самый важный для командора момент – это канализация. Впрочем, и с этой задачей орк разобрался, подняв свой авторитет в глазах нового начальника на небывалую высоту. Он сидел уставший и грязный с ног до головы, практически у самой кромки, где граничат море и песок, и о чем-то размышлял. Олег Евгеньевич присел рядом и поставил бутылку красного рядом. «Выпьем!» «Отчего же не выпить?» – растекся в улыбке орк. «После хорошо сделанной работы грешно не выпить!» «А хорошо ты поднялся за несколько-то дней! Я ведь тебя еще голодранцем помню в разных ботинках! Я тебе работу предлагал дрова колоть за один медный! И тут тебе раз – хозяин отеля!» «Фарас, если у меня все получится, я не только хозяином отеля буду», не скрывая своих намерений, поделился наболевшим командор. «Я хочу стать лидером местного клана. Вот только Сильвер говорит, что это очень трудно сделать. Говорит, мол, одобрение какой-то городской комиссии нужно или что-то в этом духе». «Не комиссии, а совета», поправил начальника орк и выпил из горла. «Так проблема в чем? Аристократия везде одинакова, паразитический класс. А у нас так вообще на грани вымирания. Они любой подачке Сильвера рады. Ты им просто-напросто вечеринку закати, да денег дай. Немного, чтобы они вкус не почуяли. Но то, что тебя можно будет повыгоднее Сильвера доить, поняли». Совет орка пришелся весьма кстати. К тому же Сильвер рекомендовал эту же схему. Оставался еще один непонятный момент. Где искать этих самых представителей паразитического класса и как их зовут? «А где их сыскать можно?» «Все они живут за городом, с той стороны руин. Если подняться повыше, то можно увидеть 4 особняка и замок. В замке живет король, а в особняках графья. По именам их я точно не помню, это лучше Грюн знает. А связаться с ними проще простого. Напишите им письма и отправьте с местной шпаной». Командор поблагодарил работника и отправился к Грюну. Предстояло ответственное мероприятие – подготовка к празднику. Наутро командор занялся приглашениями. Он каллиграфическим почерком вывел 5 одинаковых писем. В числе приглашенных высокопоставленных чинов были солнцеликий король гном Ситар, поверенный короля граф-эльф Олбани Тайер, поверенный короля наставник порядка орк Туир Нигл, 2 княгини рангом пониже, Флоренция Нигл и Ангелина Риси. Первая была эльфийкой, и имела репутацию светской львицы. Или, как говорится в народе, была шлюхой. Вторая барышня была человеком и имела довольно скромный нрав, по словам коридорного эльфа Грюна. Последним представителем был Наг Асамх. Он являл собой военную часть увядшего королевства Аран. Пригласительные письма были вручены 5 разным представителям местной шпаны. За каждое было уплачено по 2 медика. И быстроногие сорванцы исчезли в различных направлениях отрабатывать свои деньги. А после в гостиничном комплексе «Бригантина» начались приготовления к торжеству. Командор поставил на уши всех, кого только можно было. Горничная помогала украшать столы для гостей. Повариха хлопотала на летней кухне, готовя традиционные и самые вкусные блюда. Фараса отправили за винами и наливками, так как он был экспертом в этой области. В общем, все были при деле. В 6 часов вечера, разумеется, по местному времени, нога солнцеликого короля коснулась дощатого пола бригантины. Олег Евгеньевич, как рачительный хозяин, вышел лично встречать гостей. Он был при параде. На нем были надеты рыбацкие рубашка и брюки, а на ногах красовались простые сандалии. Снобоватое общество сразу оценило подобающий наряд командора, но колких замечаний в его сторону не последовало, потому как и свет высшего общества были одеты не намного лучше хозяина. На этом вечере Олег Евгеньевич просто блистал, а гости, забыв о лишней скромности, как и подобает передовому классу, накинулись на яство и выпивку. Командор старательно общался на нейтральные темы, избегая политических, травил анекдоты и рассказывал барышням пикантные истории, перенеся собственный опыт на местные реалии. С каждым из гостей комбинатор постарался поговорить лично, уделив по несколько минут личного времени, и в эти несколько минут каждому гостю комбинатор лично изложил свои цели и устремления, искренне просил посодействовать в достижении этих самых целей и дарил небольшой подарок в виде кошеля, наполненного 500 золотых монет. Солнцеликому достался подобный кошелек, только в нем уже находилось целая 1000 целковых. Каждый из гостей принял дар с благодарностью, торжественно пообещав, что непременно посодействует начинающему отелевладельцу в чем только сможет. А после, доев все съестное и тепло попрощавшись, гости разошлись. Правда, спустя полчаса вернулась Флоренция Нигл. Она весьма изящно, но слегка недвусмысленно намекнула командору, что не прочь скрасить ему вечерок за какой-нибудь подарок. И какой-нибудь подарок у командора оказался. Порывшись в закромах, он достал небольшой амулет для мага, который выбил из сороконожки в пещере Дева. «А шлюхи здесь очень дешевые!» промелькнуло в голове у командора, когда Флоренция Нигл потащила его за руку наверх.